Пятая ступень. Сделать по-своему или назначить тайм-аут. Иногда дети не слушаются, потому что эмоции зашкаливают. Если ничего не помогает, ребенок бьется в истерике и не слышит, мы переходим к тайм-ауту. Тайм-аут – это не наказание. Задача тайм-аута – помочь ребенку выплеснуть эмоции безопасным способом и прийти в себя. Если ребенок плачет – поплакать, если злиться, выплеснуть злость. Важно помнить, что дети сделаны маленькими, чтобы мы могли взять их и перенести куда нам надо, даже если они не согласны. Дети сделаны маленькими, чтобы мы могли перенести их куда нам нужно. Тайм-аут так и выполняется. Мы мягко, но неотвратимо берем ребенка в руки и переносим туда, где можно устраивать истерику. Бывает, в этот момент родители уже настолько раздражены, что хотят отругать свое чадо, стукнуть его, тряхнуть. Чтобы этого не сделать, следует помнить, что вы большие, а ребенок маленький. Это он зависимый и беспомощный. Если вы будете настаивать, ему придется сделать то, что вы от него требуете, даже если он не согласен. Детская истерика безопасна для вас. Поэтому мы переносим ребенка мягко, но неотвратимо в то место, где можно выплескивать эмоции. Вы большие, а ребенок маленький. Вам не нужно злиться и наказывать его, потому что если вы будете просто настаивать, ему все равно придется сделать то, что вы от него требуете, даже если он не согласен. Удалите зрителей или унесите ребенка в отдельное место. Лучше, если в этом месте кроме вас не будет никого. Так вы не будете смущаться от того, что ребенок истерит. Чувство стыда перед третьими лицами сильно портит жизнь родителям. Многие родители не могут чувствовать себя главными в присутствии зрителей, впадают в беспомощность и от этого еще больше злятся. Мы показываем ребенку, как можно выплескивать эмоции. «Маму бить тебе не разрешу, можешь поколотить вот этот матрас, если хочешь. В магазине не разрешаю тебе так сильно кричать, а вынесу тебя на улицу, посажу в машину. Кричи тут, тут можно. Вот тут можно колотить диван, можно поплакать тут». Мы позволяем ребенку выплеснуть все-все накопившиеся эмоции, как минимум гнев и жалость к себе, печаль. Мы не успокаиваем и ни в коем случае не прерываем горе ребенка, а поддерживаем его. «Я вижу, что ты злишься, потому что я не купила тебе... Можешь позлиться здесь, в этой комнате. Я понимаю, тебе грустно, что я не разрешаю тебе. Можно поплакать об этом». Ты злишься от того, что мы не дали тебе досмотреть мультик, злиться можно, но мультик мы досмотрим дома. Я вижу, ты расстроился, что мы не даем тебе. Иди пожалею. У нас нет задачи успокоить ребенка, успокаивать – это пытаться запихнуть эмоции обратно в ребенка. Наша задача – научить ребенка выплескивать эмоции безопасным способом. Задача тайм-аута – не успокоить ребенка, а научить его выплескивать эмоции – безопасным способом. Во время тайм-аута мы находимся рядом с ребенком, либо, если мы не нужны, занимаемся своими делами. Самое главное – то, что мы оставляем двери открытыми. Будешь способен разговаривать вежливо – приходи, я тебя жду. В таком тоне я разговаривать с тобой не хочу. Иди в свою комнату и там кричи. Как будешь готов разговаривать без криков – приходи, я тебя жду. Когда ребенок приходит, мы принимаем его. «Я рада, что ты пришла. Давай разговаривать вежливо». И вновь просим, то есть начинаем с первой ступени. Тайм-аут длится столько, сколько нужно ребенку для того, чтобы выплеснуть эмоции и прийти в себя. Иногда в литературе пишут примерно минуту на каждый год жизни. Однако стоит ориентироваться не на время, а на состояние ребенка. Первое время я рекомендую брать запас 20-30 минут. Если вы регулярно используете методику, это время быстро сократится.